Глава 4. Роберт. 417-й день без тебя. Не понимаю, откуда я знаю точную дату. Никогда намеренно не вел подсчет. Просто знаю, и все. Во мне тикают часы, которые все дальше и дальше отдаляют меня от супруги. Как тебе там без меня? Уверен, что хорошо. Ты обрела покой и умиротворение, а меня оставила жить в этом аду с вечной, ноющей, невыносимой болью. Это тоже похоже на хроническое заболевание. Жить можно, даже долго возможно, но с постоянной монотонной болью в груди. Иногда хочется наживую вырезать у себя тот орган, который болит. Но я с каким-то мазохистским удовольствием каждый раз давлю внутри себя на этот нарыв, чтобы стало еще больнее. Рабочий день. Полдень. На стене моего кабинета тикают механические часы. Слежу за секундной стрелкой, покручивая кольцо на безымянном пальце. Ты на меня его надела когда-то давно со словом «бесконечно». Я существую, а ты нет. Почему ты не сдержала свое слово? В чем, мать твою, выражается эта бесконечность? В моей вечной боли? Я в ней уже захлебнулся. Можно, конечно, все решить быстро и красиво. Берешь ствол, вжимаешь дуло в висок, зажмуриваешься, нажимаешь на спусковой крючок, и все. Эта реальность выключается. Только вот не уверен, что встречусь с тобой. Я вообще больше не верю в высшие силы и жизни после смерти, какой бы ипостаси она ни протекала. Бога нет, там наверху только черная дыра. А если бы кто-то в самом деле существовал там, он бы не забрал ее у меня и не оставил ребенка сиротой. Мой сын — сирота при живом отце, потому что я тоже труп. Инвалид, лишенный чувств, любви, сострадания и эмоций. Во мне все атрофировалось. Меня тоже нет. Звучит ужасно. Сам от этого понимания в шоке. Но я не могу ничего дать нашему ребенку. Ничего стоящего, что должен дать родитель. Я просто не могу. Не могу с ним общаться. Не могу порой смотреть на него. Потому что именно он забрал у меня Лену. Если бы его не существовало, то она бы жила. Понимаю, что звучит ужасно. И за это мне тоже хочется пустить себе пулю в лоб. Никак не могу переломить себя и разделить эти чувства. Она пожертвовала собой ради сына, тем самым убив меня. У него ее волосы, ее черты лица, ее ямочки на щеках и ее запах. Смотрю на Артема, и меня трясет. Я бездушный урод. Первый месяц после смерти Елены я не мог вообще смотреть на сына и находиться с ним в одном помещении. Меня ломало и корежило. Я до сих пор корежит от этой деформации. Мне определенно нужен психолог. Вот только никому не позволено вскрывать мое гнилое нутро и ковыряться там. Нет, я немало даю своему сыну. Заботу, уют, финансовые вложения, обеспечение, все самое лучшее. На этом точка. Самого главного дать не могу. В день смерти его матери умер и отец. Остался бездушный опекун. Хочется биться головой о стены, что, в принципе, я в последнее время и делал, пытаясь выбить из себя чертово отрицание ребенка. Не вышло. Это где-то глубоко под черепной коробкой. Скройте мои деформированные мозги и выньте это из меня. На моем рабочем столе три больших монитора. Два из них рабочих для наблюдения за подчиненными. Третий — личный. Сюда выведены все камеры из дома. Из моего дома. Я его строил. Каждый уголок в этом доме создавался совместно с Леной. Каждая деталь, от занавесок до цвета полотенец, выбранной ей. и находиться тут мне тоже тяжело. Но нельзя вот так просто запереть здесь ребенка, а самому уйти. И я живу в том месте, каждый день глотая свою порцию боли, которая приносит мне ненормальное удовольствие. В каждой комнате этого дома стоит камера. В каждой, даже в ванной. Насколько хреновым отцом я бы не был, но вот так взять и оставить своего ребенка с чужой женщиной не могу. Раньше наблюдал за сыном больше фоном. Сейчас же, с появлением новой няни, ловлю себя на мысли, что постоянно смотрю в этот чертов монитор. Мне не наплевать на сына в общем. Я дам ему все, и меня волнует его будущее. Только того самого тепла и семьи дать не могу. Я прекрасно понимаю, что мы травмируем ребенка и делаем из него такого же бездушного инвалида. Психолог этого не исправит. Роберт Станиславович, заглядывает мой помощник. Кофе и протеиновый батончик. Киваю, парень проходит. У меня нет секретаря, он мне не нужен. Да и смешно начальнику безопасности иметь секретаршу. Это привилегии понты Рустама, главы компании, которую я держу под постоянным контролем. После смерти Лены я хотел вообще оставить работу. Все прекратило иметь смысл. Но время идет, и, как оказалось, работа очень отвлекает. Слава ставит передо мной большой бумажный стакан с кофе и батончик. Кофе для бодрости. Я теперь живу на постоянных стимуляторах. Кофе, мельдоний, алкоголь. Всегда по-разному, под настроение. Своей энергии у меня нет. Передай Галимову, чтобы уволил парня на входной группе. Указываю глазами на монитор, где один из новеньких охранников курит за углом компании и разговаривает по телефону, улыбаясь. «Причина увольнения?» — интересуется Славик. «Ну, пусть будет слишком скучная работа, раз он развлекает себя частым курением и общением по телефону, оставляя входную группу без наблюдения». «Понял. И в сопровождении к Юсупову еще добавь Валеру. Мутные эти его новые партнеры». «Хорошо. Свободен пока. Сообщи, когда придут техники обслуживать оборудование». Славик идет к двери. «Стой. Понаблюдайте за бухгалтерией, а в частности за некой Светланой Ременной. Слишком часто бегать с телефоном в туалет». «Сделаем. Тотальный контроль за всеми, вплоть до уборщиц, моя работа. Я бывший мент. Отдал службе 10 лет. Мог сделать головокружительную карьеру, но в 30 лет встретил ее, и моя жизнь перевернулась. Слава уходит, а я снова смотрю в личный монитор. Мария и Артем в кухне. Они вместе готовят. Сын вместе в муке, что-то усердно лепит из теста. Девочка помогает, корчит рожицы, Артем смеется. Впервые за год вижу, как мой ребенок искренне радуется. По факту Марии тоже большой ребенок. Ответственности никакой, опыта нет. Квалификации и образования тоже. Но у нас была уже няня с опытом и образованием, которая доломала психику моему сыну окончательно. Мария живая, яркая, непосредственная. С ребенком должен общаться такой человек, а не ходячие безэмоциональные трупы. Поэтому я дал ей шанс. Пока не жалею. Пусть она чужая, но его близкие так себе люди во главе со мной. Я главный монстр. Отвлекаюсь на работу, допивая кофе, а когда перевожу взгляд на экран, то замечаю, что моя теща уже отчитывает Марию на кухне. Как она там оказалась? Старую няньку она так не контролировала. Возможно, потому что это она ее нашла. Ее, как и меня, тоже триггерит ребенок. Но не потому, что теща ассоциирует внука со смертью дочери, а потому, что она, в принципе, сухая, бездушная стерва. Такой склад характера и ума. Раиса Алексеевна – директор гимназии. И этим все сказано. Из тех женщин, которые живут по правилам и установкам. Она душила своим контролем и требованиями родную дочь, пока Лена не вырвалась из дома ко мне. Мужа Раиса Алексеевна тоже жила со Свету, еще когда Лене было 10 лет. Мужика инсульт хватил с такой супругой. В ней изначально не заложена природа ничего теплого и настоящего. Мы особо не общались до смерти Лены. Раиса Алексеевна, в общем, не была в восторге от нашего брака. Она пророчила Елене карьеру великой пианистки. А Лена ненавидела фортепиано, на котором ее заставляли заниматься часами. Удивлен, как у такой женщины родилась столь тонкая и нежная дочь, совершенная противоположность матери. После смерти Елены Раиса Алексеевна сдала, и мне стало ее жалко. Я полагал, что она сможет все переосмыслить и дать Артему всю свою нерастраченную любовь. И ошибся. Она не поменялась. Теперь эта женщина просто душит моего ребенка. И вроде все правильно, все на пользу, но... И вот Мария сжимает губы, выслушивая Раису Алексеевну, которая активно жестикулирует, указывая на рассыпанную муку и перепачканного Артема. Сын хмурится, смотря в пол, в какой-то момент прячется за юбку Маши. И это многое значит. Черт бы побрал эту языкастую мышку. Звук на кухне пишет плохо, слова неразборчивы. Но я вижу, как Мария срывается и начинает перечить моей теще. Не оправдываться, а именно перечить. На что Раиса Алексеевна застывает, распахивая глаза, а потом выдает вердикт. «Уволена!» Указывая пальцем в сторону выхода. Маша сдувается. «Беру телефон, набираю тещу». «Да, Роберт, только хотела тебе звонить». Идет в гостиную, чтобы никто не слышал наш разговор. «Твоя няня, особа, которой ты дал шанс, не оправдала его. Я ее уволила». «И что же она сделала?» Интересуюсь я, а сам смотрю в кухню, где Мария присаживается перед Артемом на корточке и вытирает полотенцем ему руки. «Она допустила ребенка на кухню, а там ножи и горячая духовка. Когда я сделала ей замечание, эта хамка нагрубила мне и намекнула на то, что мы не знаем, что нужно Артему. Нет, ты представляешь? Пару дней работает, а уже учит меня. Не переживай, я нашла нам прекрасного педагога, 20 лет опыта». «Раиса Алексеевна, перебиваю ее. Маша останется. Вечером я с ней поговорю. Позвольте спросить вас, что вы делаете в моем доме?» «Как что?» спрашивает в недоумении. «Я пришла проконтролировать ее, и не зря пришла. Мне не безразличен мой внук. А вот ты доверяешь его неопытной, необразованной хамке. Чему она научит ребенка?» «Ваша образованная няня уже лишила моего сына голоса, поэтому сейчас им будет заниматься эта девочка. Это мое решение, и оно неоспоримо». Отрезаю я, сбрасывая звонок. Возможно, я тоже не прав и совершаю ошибку.